Шарлотте пришло в голову спросить, сколько человек собирается ежедневно за господским столом. Как ведется хозяйство? Сколько служанок в доме? Сколько лакеев? Имеется ли в доме экономка? Есть ли от нее хоть какой-нибудь прок? Не забыла она и про сад. Узнав, что в имении есть и оранжереи, и виноградные теплицы, она несколько удивилась, совсем как тогда, когда Шагерстрём сказал ей о верховых лошадях. Легко понять, что время летело незаметно. Когда они свернули на лесную дорогу, ведущую прямо к имению, Шагерстрём подумал, что 2 мили, отделявшие озерную дачу от деревни, на этот раз показались ему короче обычного. Но он все же предостерегал себя от радужных надежд. «Я вполне понимаю ее», — говорил он себе. «Она пытается примириться с неизбежностью. Она говорит безумолку, чтобы заглушить печальные мысли». Между тем, в озерной даче нынче выдался весьма хлопотливый день. Собственно говоря, никто не знал о том, что произошло с хозяином. Нарочный из пасторской усадьбы прибыл к нему в субботу в 3:00, но заводчик никому и словом не обмолвился о предстоящем событии. Лишь поздно вечером он вдруг вспомнил, что ему понадобятся венчальные кольца, и один из инспекторов был тотчас же послан в город с наказом даже вытащить, если это будет нужно, ювелира из постели, купить кольца и выгравировать на них имена. Инспектор, слава богу, не стал молчать, и вскоре все узнали, что завтра в имении появится новая хозяйка. Это было поистине счастьем, потому что если бы инспектор не проболтался, разве успела бы экономка проветрить парадные комнаты, снять с мебели чехлы, обтереть пыль? Разве успел бы садовник расчистить дорожки и прополоть гряды? Разве успели бы слуги почистить ливреи и навести глянец на сапоги, сбрую и ландо? Хозяин ходил точно во сне и не в состоянии был ничем распорядиться. Камердинеру Юхансену пришлось по собственному усмотрению выбрать ему подходящий к случаю костюм. Но, по счастью, в имении были люди, которые знали, как принять молодую хозяйку. И садовник, и экономка помнили еще то время, когда хозяйкой озерной дачи была лагманша Ольденкруна и умели поддержать честь дома. Экономка лишь для видимости спросила хозяина, какие будут распоряжения, когда он в воскресенье утром уезжал со двора. Столь же осмотрительно поступил и садовник. Собственно говоря, Шагерстрём не думал о какой-либо торжественной встрече. Но он ничего не будет иметь против, если фру Сельберг приготовит скромный свадебный обед, а садовник успеет поставить одну цветочную арку. Развязав себе таким образом руки, эти превосходные люди дожидались лишь отъезда Шагерстрёма, чтобы начать приготовление к поистине королевской встрече. «Обдумайте все хорошенько, фру Сельберг», — сказал садовник. «Она ведь из благородной фамилии и знает обычаи и порядки в богатых поместьях». «Ну, жила-то она всего-навсего в пасторской усадьбе», — возразила экономка. «Так что едва ли она что-нибудь смыслит в этом. Но это, разумеется, не мешает другим показать, на что они способны». «Не скажите», — возразил садовник. «Я видел ее в церкви. Она вовсе не похожа на обычную компаньонку. Видели бы вы, как она держит себя». Уж она-то сумеет вернуть поместью его былую славу. У меня на душе потеплело, когда я подумал об этом. «Да бог с ней, со знатностью», — сказала экономка. «А я так просто рада, что в доме появится молодая хозяйка. Пойдут балы до вечера, и можно будет себя показать. Это не то, что изо дня в день кормить мужчин, которые глотают все подряд и вкусы не разбирают». «Не больно-то радуетесь», — рассмеялся садовник. «Девушка, которая столько лет прожила под началом пасторши Форсиус и сама знает толк в хозяйстве». С этими словами он поспешил прочь,